Корейской Народно-демократической Республике разрабатываются новые станкостроительные станки. Новые станки CNC, призванные обработать шарообразные изделия и шлифовать внутренние и внешние стороны изделий, состоят из запчастей отечественного производства. На прокате научно доказано, что они удовлетворительно обеспечивают точность обработки.